После этих слов, она взяла мою руку своими двумя хрупкими ручками и прикоснулась к своей груди. Я уже знаю, что нужно сделать. Маскируя магию иллюзии силой бесконечности, я спроецировал то, что происходило в аниме. Мы оказались в розовом блестящем мире, где не было ничего. Акина воскликнула: «Че, что это? Что происходит?» После ее вопроса, мы услышали голос Акина. «Иллюзорная Акина». Мы увидели картину, как маленькая Акина гладила крылья Баракеля и говорила: «Папа, мне так нравятся твои крылья. Они черные и блестят, как мои волосы». Баракель ответил маленькой Акина: «Понятно. Спасибо, Акина». После его слов воспоминание переключилось, и мы увидели, как маленькая Акина сидела у мамы на коленях и говорила: «Эй, мама, ты думаешь, папа меня любит?» Ее мама ответила, держа ее за плечи и глядя ей в лицо: «Да, конечно». Маленькая Акина сказала: «Было бы лучше, если бы папа всегда был вместе с нами». После слов маленькой Акина, сцена сменилась, и Сюри, мама Акина, обнимая маленькую Акина, серьезным гневным голосом крикнула: «Это моя драгоценная дочь, его тоже». Мужчина с катаной в руке и в белой маске на лице сказал: «Сюри, твое сердце осквернено темным злым ангелом. Меня нет выбор. Он убил мать Акина». Маленькая Акина воскликнула в слезах: «Мама». Когда мужчина хотел убить Акина, появился Баракелли и убил мужчину в маске мечом света. Маленькая Акина вопила: «Нет, мама», и рыдала. Баракелли обратился к Акина: «Маленькая Акина». Маленькая Акина сквозь рыдание, держа убитую маму, крикнула: «Не трогай меня. Почему тебя не было с мамой? Если бы ты был здесь, она бы не умерла. Люди мне рассказали, это все потому, что ты темный ангел. Темные ангелы плохие. Ненавижу их. Ненавижу. Ненавижу черные крылья. Ненавижу тебя». Она уткнулась в свою мертвую мать и продолжила, рыдая, кричать: «Ненавижу всех. Ненавижу все это». Голос Акина снова раздался: «Иллюзорная Акина». Пространство стало снова розовым, а Акина обнимала меня. Голос продолжил говорить: «Иллюзорная Акина». После эха ее слов, пространство снова стало обычным, и я деактивировал иллюзию и силу бесконечности. Я сказал: «Акина». Она перестала меня обнимать и воскликнула: «Сон?» Я ответил: «Не знаю». У Акина покраснели щечки, и она сказала: «Даже если это был сон, знаю, что это произошло благодаря тебе». После своих слов она впилась в мои губы, стягивая с меня одежду. После нежного секса, укрыв свою милашку, я обнял ее и погрузился в царство Морфея. Проснувшись утром, я не застал ее в своих объятиях, но услышал характерный звук готовки и ароматный запах чего-то мясного. Одев свою одежду, я поплелся на ароматный запах, что шел из мини-кухни. Придя туда, я увидел свою красавицу, что уже была одета в свое платье, а поверх его также был фартук. Она жарила тосты и яичницу с беконом. Услышав, как я подхожу к ней, она повернулась ко мне лицом, улыбнулась и сказала: «Завтрак почти готов, милый». Я улыбнулся и сказал: «Как вкусно пахнет. Уже жду не дождусь попробовать твою готовку». Сам же я уселся за столик и стал ожидать, когда Акина закончит. Ждать пришлось недолго. Через 5 минут все было готово, и на столе меня приветствовала яичница с беконом и яичные тосты с добавлением сыра. Ну и, конечно, улыбка моей красавицы, что за эту ночь стала действительно моей. Позавтракав, я сказал: «Прости, сегодня будет день Аси, я». Акина перебила меня с улыбкой: «Ничего, я помню об этом. Тем более, я бы хотела поговорить с отцом и извиниться перед ним». Я спросил: «Так ты все-таки решилась?» Акина кивнула, и сказал ей: «Тогда я телепортирую нас назад в преисподнюю». Акина кивнула, и я, используя мгновенную очистку на всем помещении, убрав магию и посуду, взял Акина за талию и телепортировал нас в дом Азазеля. Появившись в доме, девушки хором воскликнули: «Иссей, Акина». Акина только что и успела сказать: «Ара-ара». Я схватил Асию и телепортировал нас подальше от этого рассадника проблем. Ася удивленно воскликнула: «Иссей, что ты? Миллиметров». Я заткнул ее рот поцелуем, а когда у нас кончился воздух, я сказал: «Глупышка, я ведь говорил, что сегодня твоя очередь. На сегодняшний день я весь твой». Ася воскликнула: «Ты правда?» Я кивнула и спросил: «Куда бы ты хотела попасть?» Ася задумалась, и в этот момент у нее заурчал животик, отчего она смутилась и сказала: «Да для начала поесть, я еще не кушала сегодня». Я кивнул и телепортировал нас в кафешку. Сделав заказ с помощью гипноза, делая вид, что мы заплатили, мы уселись за столик напротив друг друга. Ася смотрела на гамбургер на столе, Так, что мне захотелось, спросил Асия. Асия перевела взгляд с гамбургеров на меня и воскликнула. Что? Я улыбнулся ей и сказал, беря в руки гамбургер. Едят вот так, принцесса. Я раскрыл рот пошире и за один укус откусил пол гамбургера. Асия смотрела на меня с открытым ртом, после чего воскликнула. Никогда бы не подумала. Поразительно. Она взяла свой гамбургер, посмотрела на него, потом на меня, и откусила кусочек, воскликнув. Объедение. Когда мы поели, я предложил ей. Асия, как насчет поиграть в игровые автоматы? Асия улыбнулась и сказала, давай. После этого мы прошлись по торговому центру, где как раз таки были игровые автоматы. Там мы поиграли в различные игры, такие как гонки на двоих, тест совместимости, а напоследок сделали совместную фотографию, где мы целовались с друг другом, обнимаясь, а Асия при этом мило краснела. Пока мы шли по торговому центру, Асия вдруг отбежала от меня к автомату с игрушками. Я подошел к ней и спросил, что такое. Асия покраснела, оторвалась от автомата и воскликнула. Да нет, ничего. Я произнес, смотря на автомат с игрушками. Тебе нравится Раччукун? Асия еще больше покраснела и воскликнула. Нет, ну. Потом, посмотрев на меня, еще сильнее покраснела, кивнула со словами. Да. Я улыбнулся ей и сказал, тогда давай тебе его достанем. Асия схватила меня за руку и сказала, только не. Я перебил ее, улыбаясь, говоря, только не используй силы, не бойся, я и без своей божественности вполне не глуп. Я засунул внутрь купюру и автомат заработал. Дальше была самая ювелирная работа. Схватив Раччукуна, я отпустил его в корзинку со словами, раньше я часто зависал здесь с друзьями после школы. Асия обрадовалась. А я вытащил из корзинки игрушку и со словами «как-то так» передал ее ей. Асия обняла ее двумя руками и сказала «спасибо большое, благодаря тебе, я получила это маленькое сокровище Раччукуна». Я ответил ей «да ничего, если ты захочешь, хоть миллион, хоть миллиард таких будет у тебя». Асия воскликнула «нет, мне нужен только один». Я сказал «ну, как хочешь, так куда пойдем дальше?» Асия сказала «пойдем просто погуляем». Я кивнул и взял ее под ручку, просто повел куда глаза глядят. Мы присели на скамейку возле водоема и Асия вдруг начала рассказывать. Родители бросили меня, когда я была еще младенцем. Говорят, меня нашли плачущей на пороге небольшой европейской церквушки. Там я и выросла. Когда мне было 8, раненый щенок случайно забрел в церковь. Молилась изо всех сил. Тогда случилось чудо. Ранки щенка зажили и он стал облизывать меня. Вскоре после этого меня забрали в главную церковь, где приказали лечить болезни и раны христиан со всего мира. Была счастлива, что моя сила помогает людям. Но как-то раз я наткнулась на парня, который был очень тяжело ранен. Он оказался демоном. Вот так, из-за силы исцелять даже демонов, я стала еретиком. Я сказал, поэтому ты присоединилась к падшим ангелам, ведь тебе больше некуда было податься. Асия сказала, но, благодаря этому, я встретила тебя, Иссей. Всем сердцем люблю тебя и хочу, чтобы мы были все счастливы, и сестренка Риас, и сестрица Акина, а также сестренка Ирина. Мне не нравится, что ты заставил Серафолу саму подчиниться силой, как и всех остальных, но, ты убил этого. Я остановил ее словами. Диадра, верно, его ты вылечила тогда, из-за него тебя изгнали, а он все это подстроил специально, я прав? Асия воскликнула, откуда ты зна? Я заткнул ее ротик поцелуем, а из ее глаз пошли слезы. Закончив поцелуй, я сказал ей, глупая, я же бог, я знаю многое, если не все. Со мной, тебя больше никто не обидит, это я могу тебе обещать. Теперь уже не договорить не дала мне она, заткнув мой рот своими солеными от слез губами. Когда у нас кончился воздух, Асия сказала, Иссей, я знаю, что я недостойна твоей любви, но можешь подарить мне ребеночка. Я кивнул и телепортировал нас в отель, из которого нас с Акина еще не выписали. Повалив Асию на кровать, я стал стягивать с нее одежду. После страстного секса, я уложил Асию на кровать и укрыл ее. Как я и думал, Диадра, этот ублюдок таки изнасиловал Асию. Я не подарю ей ребенка, как бы она этого не хотела. Я не хочу, чтобы на свет появились мои дети. Я не хочу больше их терять. Поэтому я не дал и капли своему семени попасть в ее матку. С этими мыслями, я улегся с ней на кровати и стал засыпать, пойманный в объятия этой ненасытной кошечки. Ведь правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Проснувшись утром, я приготовил нам завтрак. Когда мы поели, я телепортировал нас назад в дом Азазеля к девочкам, где я оставил Асию, а сам схватил Ирину и телепортировал нас в Киото. Я обратился к визжащей Ирине. Иссей, ты что творишь? Я схватил ее в свои драконьи объятия и поцеловал, подавляя ее сопротивление. Когда у нас кончился воздух, я оторвался от ее губ и томно прошептал на ушко. «Сегодня я весь твой, а завтра у нас у всех свадьба». Ирина, отпрыгнув от меня, воскликнула. «Что? Какая еще свадьба?» Я ответил. «Тихая семейная, я полагаю, гостей будет совсем немного». Ирина завопила. «Ты у нас не забыл спросить, почему мы узнаем об этом в последний день?» Я почесал голову и сказал. «Со всем своим могуществом, совсем забыл, что я должен кого-то спрашивать. Прости». Ирина более-менее успокоилась и сказала. «Ладно, я поняла, раз ты уже все спланировал, значит и приглашение на свадьбу уже сделал. Только не говори мне, что ты даже этого не сделал». Я снова неловко почесал голову и сказал. «Как-то времени не было, я хотел поскорее закончить с делом». Ирина снова завопила. «С делом, значит, мы для тебя лишь дела». «Да, наша свадьба для тебя не более чем дело». Я пожалел, что произнес это слово, а Ирина стала слишком смелой. Так, она выносила мне мозг весь день. Наконец-то к вечеру, она успокоилась и закончила фразу словом. «Понял». Я энергично закивал. Вдруг Ирина погрустнела и виновато сказала. «Прости меня, Иссей». С этими словами она полезла меня обнимать. Я подумал, за что? За то, что вынесла мне все мозги, но, на деле спросил. «За что, глупенькая?» Ирина подняла свои заплаканные глаза и сказала. «За то, что не смогла спасти твоих родителей». Я состроил якобы грустное лицо, потрепал ее по голове и сказал. «Глупая, ты ни в чем не виновата, если кого винить, так это меня». Ирина посмотрела в мои якобы грустные глаза и спросила. «Ты хочешь увидеть их могилу? Это единственное, что я смогла сделать». Я кивнула, и мы отправились на место, где похоронены родители Иссея. Увидев две аккуратные могилки с цветами, я сразу понял, что за ними кто-то ухаживал. Подойдя к этим могилкам, я упал на колени и поклонился до земли, со словами. «Мама, папа, ваш глупый ребенок наконец-то вернулся. Мама, папа, ваш глупый сын просит у вас прощения за то, что с вами произошло. Если бы не мой эгоизм, вы были бы живы». Я словно почувствовал, как что-то эфемерное коснулось моего плеча и услышал голос. «Мы не виним тебя, сынок. Будь счастлив, не вини себя в том, что случилось. Мы хотели бы увидеть внуков, но, к сожалению, не сможем. Береги Ирину, она хорошая девочка. Будь счастлив, сынок, мы любим тебя». Я встал с колен и сказал: «Покойтесь с миром». После я развернулся и уже не оглядывался на их могилы, подошел к плачущей Ирине. Я взял ее за талию и телепортировал нас в отель. Ирина сказала: «Иссей, я сделаю все, что ты попросишь, только, чтобы смягчить твою боль». Я посмотрел на нее как хищник на свою добычу и с усмешкой спросил. «Все?» Я стал подходить к ней, а Ирина воскликнула: «У тебя какой-то недобрый взгляд». «Энниподха». Я прервал ее, набросившись на нее как дикий зверь, разрывая ее одежду. Я грубо брал Ирину во все дыры. После того, как порвал ее девственную плеву, я стал драть ее во все щели. Это была моя месть за то, что она заставила меня слушать весь день. Затрахав ее до потери сознания, я уложил свою глупую малышку на кровать, укрыл ее, а сам, используя очистку на всем и вся, оделся в свою одежду и телепортировался к Азазелю, который воскликнул. «Да что ты за человек такой? Же спать лег, ну какого хрена?» Я прервал его тираду словами. «Кристаллы готовы?» Азазель вздохнул и, кивнув, сказал. «Да». Он бросил мне такую же черную коробочку, как и в прошлые разы. Я поймал ее, и он сказал. «Так, полагаю, ты не только за этим пришел?» Я кивнул и сказал. «К сегодняшнему утру подготовь платье для девушек. Сделай приглашение родственникам Риас и Акина. Мы проведем тихую семейную свадьбу, а после я уйду во временный стазис». Азазель вздохнула и сказал. «Понял, можешь идти, все будет по высшему разряду». Я кивнул и добавил. «Также собери ингредиенты на праздничный стол, я лично приготовлю блюдо. Сделай это приоритетной задачей, и девушек не забудь подготовить, а то, что у них свадьба сегодня, знают только Ирина и Акина». Азазель сказал. «Ничего ты не понимаешь в женщинах. Как ты вообще еще жив, учитывая то, что ты хочешь сделать?» Я ответил ему. «Тут дело не в любви, особо-то, Ты ведь знаешь, я перенял пофигизм, и делай что хочу от офис. Это, можно сказать, моя прихоть. Пусть побудут счастливы, хоть и недолго. Азазель помрачнела и сказал: офис говорила мне об этом, но я как-то тогда не придал значения. Так это правда? Я кивнула и сказал: это правда, но никто не должен об этом знать. Я не собираюсь оставаться в этом мире надолго. Вам придется исчезнуть. Да, если быть честным, вас не должно существовать. Это лишь прихоть частички меня, что давным-давно ждет, когда же я исполню ее задание. Азазель спросил: есть ли тогда смысл во всем этом? Зачем вообще тогда что-то делать, раз мир все равно исчезнет вместе со всеми? Я ответил: могу это назвать отречение от мирского, или же просто не хочу, чтобы в последние секунды жизни они были несчастливы. Я уважаю их как личности. Азазель сказал: поэтому используешь, ради своих прихотей, ты не задумался о том, как можно всех спасти? Я ответил: мне это не нужно, хотя есть один способ, но он как и спасти, так и убить может. Азазель сказал: Домен. Я кивнул и похвалил его, как и ожидалось от научного маньяка. Да, Домен, но и не только он. Сейчас, без времени, в моем домене выживут существа, что могут перемещаться, игнорируя время, такие как я и офис. Чтобы заставить время течь, мне нужно родство с концепцией времени. Тогда вопрос: что нужно сделать, чтобы там выжить? Азазель воскликнул: геномодификация. Но, как ты и сказал, это может убить, поэтому. Так вот почему ты сказал, что хочешь, чтобы они были счастливы в последние мгновения жизни. Я кивнула и сказал: даже ты вряд ли выдержишь нашу с офис силу. Что уж тут говорить о девушках, это будет самым настоящим чудом, не иначе. Азазель вздохнула и сказал: понятно, значит вот, что ты задумал. Офис, конечно, говорила, что исполнив ты свою цель, миру конец, но я думал, она образно. Ладно, раз ты, хоть и косвенно являешься создателем этого мира, и хочешь теперь забрать свое, то это понятно. Но, раз ты обладаешь такой силой, почему бы тебе не воссоздать все как было? Я спокойно ответил: думал об этом, скорее всего, если моя полная сила будет настолько велика, я, конечно же, воссоздам все погубленные мной миры. Но, сейчас, я не могу этого сделать. Да, даже когда этот осколок окажется у меня, я не смогу этого сделать. Азазель почесал голову и сказал: ну, я прожил долгую жизнь, я многое испытал, и многое создал. Конечно, я не хочу умирать, да еще исчезая навсегда, даже не оставляя душу, но такова судьба нашего мира. Не скажу об этом никому. Можешь быть спокойным и после стазиса отправляться в Асгард, ведь ты этого хотел. Я кивнула и сказал: до скорого, Азазель. После своих слов я исчез, появляясь возле Ирины и ложась к ней под бочек, заснул, вдыхая ее ангельский аромат. Я проснулся ранним утром и тут же телепортировался на кухню, где меня уже ждала Азазель, со словами: ты не торопился. Я ответ спросил у него: ты принес? Азазель кивнула и сказал: уже как 2 часа все готово, а ты даже не почесался. После этих слов он бросил мне очередную черную коробку, и я принялся готовить. Закончив с готовкой, как раз до того момента, как мои девочки проснулись, я приготовил все, что может быть на свадьбе, даже испек свадебный торт с миниатюрными фигурками моих девушек. Возле меня я телепортировался обратно к Ирине, после чего телепортировал ее к остальным девушкам, а сам пошел обратно к Азазелю. Дойдя до Азазеля, я сказал ему: остальное на тебе, к полудню, жду всех на той площади, оттуда я нас телепортирую. После своих слов я телепортировался в Киото. Я появился в небе над Киото и сразу же направился к парку Маруима. Именно там я хочу провести свадьбу со своими девушками. Добравшись до места, я сразу же увидел огромную толпу людей, поэтому, долго не думая, я внушил им, чтобы они свалили отсюда. Избавившись от людей, я полностью вычистил каждый слой парка, не оставив и следа людей в нем. День свадьбы я подобрал удачный, вернее, можно сказать, нам повезло, ведь в момент нашей свадьбы начнется цветение сакуры. Я поставил на местность барьер бесконечности и соорудил ледяной алтарь. Как же хреново без сферы стихии, так что приходится выкручиваться такими уловками. Я наслал иллюзию на землю, и теперь выглядит так, словно все стоит на небесах. Вырезав скульптуры ангелов и демонов из льда, я получил навык скульптор 1-го уровня. Закончив с оформлением, я отправился в лес, недалеко от Киото, где, наломав парочку деревьев, скрафтил стол и стулья. Вернувшись на место, Я поставил стол и расположил вокруг него стулья. Дальше я накрыл стол скатертью и расставил блюда по всему столу, не забыв расположить и пустые тарелки с бокалами, салфетки и, конечно же, столовые приборы. Я довольно посмотрел на это все, кивнув, телепортировался к Азазелю. Меня встретил не сколько Азазель, а 4 моих красавиц, хотя нет, 5. Офистян тоже нарядилась. Азазель сказал: «Опаздываешь». Девушки сказали то же самое. Я неловко улыбнулся и осмотрелся. Кроме моих девушек, здесь также был Сазикс, Баракель, отец Риас, мать Риас, Милликас и, конечно же, Грейфия, что как раз таки держала Милликаса за ручку. Но, помимо них, был еще Михаэль, как я понял, он со стороны Оси и Ирины. Я, кивнув им всем, окружил всех аурой бесконечности и телепортировал в парк Маруима. Все раскрыли рот, потому что не ожидали такого. Я встал возле ледяного алтаря и ожидал своих невест. Как я и думал, Михаэль взял под руку Асию и Ирину, одетых в белые свадебные платья, и повел к алтарю. Акина шла, одетая в сиромуку, под руку с Баракелем. Риас, одетая в свадебное алое платье, шла под руку с Зиотикусом Гримари. Когда опекуны довели своих детей, каждый из них по очереди сказал, и первым был Баракель: «Прошу вас позаботиться об Акина, отче наш». Вторым был Михаэль, он сказал: «Прошу вас позаботиться об Ирине и Аси, эти девочки слишком много страдали, особенно Асия». Я кивнул, и Михаэль отпустил девушек. Последним был Зиотикус, он сказал: «Прошу позаботиться вас о моей глупой дочурке Риас». Он низко поклонился, а Риас воскликнула: «Папа». Я жестом сказал ему встать, и он поднялся, после чего удалился на свое место. Когда все девушки стояли возле меня, а именно Риас и Акина сбоку от меня, а Асия и Ирина за ними, я обратился к Михаэлю: «Не окажите мне честь засвидетельствовать наш союз на небесах, как сильнейший архангел». Михаэль улыбнулся и сказал, поклонившись: «Почту за честь, отче наш». Все гости уселись по своим местам, и никто не притронулся к еде или напиткам. Когда все были на своих местах, началась церемония. Михаэль громко сказал: «Мы собрались сегодня здесь, чтобы соединить узами брака этих возлюбленных. Клянетесь ли вы, Хёда и Сей, любить, оберегать и никогда не предавать своих прекрасных невест, Риас Гримари, Асию Арджента, Акина Химиджиму и Ирину Сида, во веки веков?» Его слова напомнили мне о старой ране, поэтому я ответил не сразу. Положение спасли Риас и Акина, что ущипнули меня, приводя в чувство. Придя в чувство, я сказал: «Клянусь». Михаэль продолжил: «Клянетесь ли вы, Риас Гримари, Акина Химеджима, Асия Арджента и Ирина Сида, любить, оберегать и никогда не предавать вашего законного супруга?» Девочки кивнули в унисон и сказали: «Клянусь». Михаэль улыбнулся и сказал: «Теперь вы можете обменяться кольцами». Я впал в просак, я совсем забыл об этом. Но тут меня спас Азазель. Он кинул мне маленькую черную коробочку, где внутри лежало 4 кольца, и каждое с разными гравировками. Я подошел сперва к Риас, доставая огненно-красное кольцо, что идеально подчеркивало ее алый цвет волос, с текстом. Я надел кольцо на палец Риас. Риас же одела на мою руку черное кольцо, на котором было написано. Обменявшись с Риас кольцами, я отправился к Акина, доставая небесно-серебристое кольцо с желтыми молниями на нем, с текстом. Я надел кольцо на палец Акина. Акина же одела на мою руку серебристое кольцо, на котором было написано. Акина одарила меня улыбкой, и я пошел к Оси, доставая желтое кольцо с зелеными ставками, на кольце было написано. Я надел на ее пальчик кольцо. Асия же надела на мою руку полностью белое кольцо, на котором было написано. Асия краснее, одарила меня счастливой улыбкой, и я отправился к Ирине, доставая оранжевое кольцо с фиолетовыми камнями. На нем было написано. Я надел на ее пальчик кольцо. Ирина же надела на мою руку полностью красное кольцо, с текстом. Когда мы закончили обмениваться кольцами, я встал в центр формации моих девушек. Михаэль сказал: «Властью, данную мне Богом бесконечности, объявляю вас мужем и женами. Можете поцеловать невест». Я направился к Риас. Закончив с поцелуями, последней была Ирина, я сказал: «Благодарен вам за то, что подарили мне этих прекрасных девушек. Большое вам за это спасибо». Я поклонился гостям и сказал: «Сейчас, да начнется банкет». После моих слов, именно в этот момент зацвела сакура. Девушки воскликнули в унисон: «Боже, как красиво!» После чего они хором сказали: «Спасибо, Иссей! Спасибо за это чудо и спасибо за этот прекрасный день!» Я же ответил: «Все для вас, мои дорогие, ладно, пойдемте уже есть, уверяю, Такого вы еще не пробовали. Меня и для тебя офис тян найдется. Вот держи, это мой тебе подарок на мою свадьбу. Офис поймала коробку и заглянула внутрь, после чего воскликнула: это же, я подтвердил ее догадку, это кремовые блинчики, которые я сделал специально для тебя. Спасибо, что защищала моих жен, и спасибо, что защищала меня целых 10 лет. Офис кивнула и радостно достала блинчик, после чего лизнула сверху крем. Реакция долго ждать не заставила. Вкусно. Вкуснее, чем печенье. Я улыбнулся и сказал: рад, что тебе понравилось. Дальше банкет прошел отлично, все были довольны моей готовкой и не переставали хвалить. Меня даже величали как бога готовки, а не бога бесконечности. Нет, это конечно тоже неплохо, за это прана тоже дается, но все равно. Ладно, это не важно. Наконец-то гости разошлись и мы остались с девушками одни. Я убрал все, что мы тут наставили, и убрал иллюзию с барьером, после чего, обхватив девушек аурой бесконечности, я телепортировал нас в гостиницу. Я не стал мелочиться, а использовал трансформацию офис, превратил свои руки в тентакли и схватил девушек, лаская их везде одновременно, не забывая увеличивать стимуляцию электрическими разрядами. Девушки лежали без сознания во всех смыслах, затраханные во все щели, они еще долго не смогут прийти в себя. Я укрыл своих красавиц и оставил записку, написанную Маной. Там я объяснил, что ухожу в стазис, и меня не будет как минимум третьего года. Дописав записку, я положил ее на тумбочку возле кровати, а сам телепортировался на место, где мы с офис впервые появились в преисподней. Я принялся чертить огромный магический круг, целиком и полностью состоящий из временных рун. К закату этого дня я наконец-то закончил последний край пентаграммы. Круг располагается на протяжении 1000 километров, причем эффективный радиус действия всего 100 метров. Он устроен так, что в радиусе 100 метров при его активации время ускорится в 100 раз, и если для всех пройдет третьего года, для меня пройдет 300 лет. К сожалению, без родства со временем, я просто не могу регулировать этот параметр. Я настроил круг так, чтобы при достижении сроков 2 года и 8 месяцев, сила рун была аннулирована, и ход времени вернулся в свое привычное русло. Но, также я сделал предохранитель, если вдруг не сработает отключение, то через ровно 3 года, руны начнут разрушаться, уничтожая ландшафт вместе с ними. С этими мыслями, я телепортировался в центр круга, где и проведу ближайшие 300 лет. Оказавшись в центре магического круга, я стал высыпать источники энергии, то есть высшие кристаллы обоих видов. Расположив последний высший кристалл, я активировал барьер бесконечности на протяжении в 1000 километрах и активировал магический круг. Круг зажегся, и яркой вспышкой создал фиолетовый купол из концентрированной энергии времени. Я почувствовал, как естественные процессы в этой области многократно возросли. Я кивнул сам себе, понимая, что у меня получилось, и уселся в демоническую медитацию, очищая мысли о том, что так я проведу целых 300 лет. Часть 35. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Глава информативная, насчет будущих действий и его мотивов, а также некоторые изменения в его личности. Опять, постскриптум. Тиамат определенно войдет в гарем, и будет там одной из главных личностей. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я потерял счет времени. Я старался считать каждую минуту, но это было невозможно. Меня постоянно сбивало с мысли что-то иное. Я не знаю, сколько прошло времени, но я ощущаю, как будто я уже целую вечность сижу здесь и не могу ничего с этим поделать. Единственная хорошая и одновременно плохая новость – это то, что мое родство с концепцией времени достигло 100. Осталось еще 900 до слияния в пространственно-временную сферу. Однако из этого же вытекает и минус. При слиянии с временем, на меня естественно оно не действует. Ну, оно и так, даже пассивно, на меня не действует, а глобально, я могу кратковременно остановить время, и то, даже это, казалось бы, такая себе способность, но даже она заблокирована. Короче, моя идея восстановить ход времени в домене при его создании провалилась. Теперь все будет зависеть от моих девушек. Если они выживут, я заберу их с собой, а если умрут, то такова судьба. Прошло еще какое-то время. Я обдумал следующий план действий. Конечно, заставить всех силой это очень легко, но тогда большинство будет убито, а сынород волевой, они не станут подчиняться мне, а убивать их расточительно. Выходит, есть только один выход. Да и к тому же я еще не выполнил обещание Сайаргу, а уже как третьего года прошло, да и Белиала нужно поглотить. Его способность бесполезность в сочетании с моим навыком психометрия так вообще имп. Вдруг произошел мощный взрыв, меня не задело, но пространство стало искривляться. Барьер сломан, подумал я. Посмотрев наверх, где должно быть небо, я увидел маленькие просветы искусственной луны. Прошло еще мгновение, и маленькие просветы превратились в вполне ощутимые дыры. Фиолетовая пелена времени стала спадать, искривляясь в черный свет и исчезая прямо на глазах. Это дало мне осознание, что сработал не главный план, а резервный. Поэтому-то и произошли взрывы, что уничтожили местность в радиусе 1000 километров от меня. Я встал на ноги и наблюдал, как фиолетовый купол почти полностью разрушился, открывая вид на ночное небо в преисподней. Размяв тело, я почувствовал приближение офистян и других. Стоило мне об этом подумать, как купол окончательно разрушился. Руны были стерты вместе с местностью, а время восстановило свой ход. Через секунду передо мной стояла офистян, а рядом с ней слуги Риас. Сама Риас и Ирина. Девочки бросились меня обнимать со слезами, я же в недоумении спросил, что случилось. Риас всхлипывая ответила, все убиты. Мой брат, мой отец и еще огромное количество демонов, ангелов и падших ангелов были убиты, оставили только женщин и насильно сделали рабами. Ирина подтвердила ее слова, также всхлипывая, все архангелы были убиты, все мужчины были убиты, остались только женщины, которых сделали рабами. Даже Михаэль сама не избежал участи. Я посмотрел на офис, она опустила голову и ответила. Мы тогда были в другом месте, я не могла ничего сделать. Да, и враг оказался слишком силен, они представители Икси-вселенной. Один из них мог атаковать временем, то есть, производить атаку в прошлом. Прости, когда я появилась, уже никого не осталось, все было разрушено, мужчины лежали убитыми, а особей женского пола нигде не было. От одного недобитого демона, мы как раз узнали, что случилось с другими, а после и он умер, даже сумеречное исцеление оси не спасло его. Когда офистян еще ниже опустила голову, я повернулся к Риас и спросил, где Белиал, любой неважно кто. Риас, продолжая всхлипывать, ответила, Дихаузер Белиал, он единственный, кто не был убит, так как неизвестно, где он сейчас. Я повернул голову к Акина, она также ревела. Я спросил ее, Баракелион, Акина не ответила, а еще громче стала реветь, я понял, что случилось наихудшее, все мужчины были убиты, значит Азазель тоже, неужели они настолько сильны, я размножил свои руки трансформацией тела, и обнимая девушек, стал гладить их по голове, успокаивая, через какое-то время, они немного успокоились, и я сказал, простите меня, я не рассчитывал на то, что они так скоро начнут действовать, офистян, ты ни в чем не виновата, раз они знали, что ты охраняешь это место, а все равно напали, значит у них был подробный план действий, тут нет твоей вины. Я обнял офистян, чего она не ожидала, и также погладил по голове, после чего с улыбкой сказал, спасибо, что оберегла дорогих мне существ. Офистян повеселела и кивнула, я же сказал, раз они настолько сильны, вам ни в коем случае нельзя попадаться им на глаза. Вы уже побыли в неблагоприятном положении один раз, больше я такого не допущу. Офистян, прости, что прошу об этом, но не могла бы ты закрыть всех их в барьере бесконечности. Офистян кивнула, а все девушки, да и Гаспер с Юта воскликнули. Нет, мы пойдем вместе, мы должны этом. Договорить я им не дал, вырубив всех размноженными руками в один и тот же момент. Я повернулся к Офистян и сказал, береги их, а я отправляюсь в Асгард. Планы поменялись, мне понадобятся все силы, раз они могут атаковать в прошлое, то и меня убить могут, хотя это не точно, так как я существую вне времени и пространстве, сейчас мне нужно найти Белиала, с его способностью улучшенной моими клетками я запросто смогу нивелировать их способности, какими бы сильными они ни были, офис кивнула, окутала всех сферой бесконечности и исчезла вместе с ними. Ну что ж, где мне искать этого Белиала? Разве что на летающем острове Агарис, вот только где этот остров я и понятия не имею. Ладно, как там говорила офистян, представь это место и ты попадешь туда. Ну что ж, летающий гигантский остров, с которого стекает вода. Вдруг я почувствовал, как пространство изменилось, и открыл глаза. Мда, лучше бы я этого не делал. Остров больше не летает, и ни одной живой души на нем нет. Что ж, тогда у меня нет выбора, я отправляюсь в Асгард. Белела я не знаю, где найти, а вот скандинавские знания мне не помешают. Единственная связь с этим миром – это Бифрёст, радужный мост, что ведет в каждый из 9 миров Скандинавии. Но, поскольку попасть туда без приглашения не выйдет, да и я не знаю, где это место точно находится, и как оно выглядит, так что сначала я наведаюсь к тем, кто знает, а именно драконы. Тиамат точно знает, где находится руна связи этого мира с Асгардом. Это я прочитал в одном из древних свитков в той библиотеке, когда были сотворены миры разных мифологий. Как ни странно, верховные боги тех мифологий заключили союз именно с нейтральной фракцией, драконами. Тогда Тиамат, верховная драконья королева, стала посредником между этими мирами, а также хранительницей путей связи с ними. Так что только с помощью драконов можно связаться с любым из нужных миров, других мифологий. В случае с Асгардом, то это поданный сквозь пространственную руну запрос Хеймдаллю. Он же сообщает Одину, и только с его разрешения мне будет разрешено посетить Асгард, но сначала я лично обязан встретиться с Хеймдаллем в его чертогах, Хеймингерг. С этими мыслями я принялся чертить маной магический круг драконьих врат. Закончив магический круг, на котором были изображены 5 драконьих королей, отдельно от них нарисован Таннин, 2 небесных дракона и 1 злой дракон Грендель, я встал в центр круга и для его активации пролил свою кровь на него. Сперва загорелся Таннин, 15-метровый восточный дракон с 2 громадными крыльями. Имеет бело-фиолетовую расцветку, красные глаза и 2 золотых рога. Вторым загорелся Юлонг, который выглядит как длинный зеленый азиатский дракон. Третьим загорелся Вритра, черно-золотой длинный восточный дракон с фиолетовыми глазами. На лбу у него был 3-й глаз. Четвертым загорелся Мидгардсорм, который выглядит как восточный серый дракон с длинной в 500-600 метров. Он длиннее великого красного и на магическом круге занимает большую часть места. 5-м загорелся Фафнир, который выглядит как большой западный золотой дракон. Его рост больше 10 метров. У него отсутствуют крылья, но он способен их призвать при желании, о чем говорит светящийся ореол в области, где должны быть крылья. 6-й загорелась Тиамат. Она выглядит как красивая девушка с прямыми и длинными голубыми волосами. Имеет глаза цвета глубокого индиго. Носит темно-синий брючный костюм. Сверху же над ее головой расположена ее драконья форма, что выглядит как гигантский дракон с небесно-голубой чешуей. 7-ми именно, что 7-ми загорелись 2 небесных дракона и Драйтгох, который выглядит как красный западный дракон с длинной шеей и зелеными глазами. На теле есть красные и золотые шипы. И вместе с ним одновременно Альбион Гвибер, который выглядит как белый западный дракон с 4 лапами и парой крыльев. У него голубые глаза и 2 золотых рога. Длина его тела – 22 метра. Наконец-то последим, 8-м по счету загорелся Грендель. Он выглядит как западный дракон без крыльев с темно-зеленой чешуей и серебряными глазами. Стоит на 2 задних лапах, в то время как другие драконы стоят на 4. По размерам Грендель сопоставим с Таннином. Как только загорелся последний дракон, в моей голове прогремел вопрос, неизвестный голос. Я мысленно ответил, обратный призыв. Как только я произнес это, я сразу почувствовал воздействие круга, что ярко вспыхнуло, и пространство тут же исказилось. Я появился, судя по всему, в каком-то храме. Перед моими глазами была гигантская статуя дракона, а вокруг него множество таких статуй, что склонили перед ним голову. Благодаря приобретенным знаниям от Офистиан, я смог прочитать надпись, что была написана на древнем драконьем языке на главной статуе. Эту гигантскую статую дракона обнимала женщина, что являлась соразмерной дракону. За женщиной был огромный круг, что был даже больше дракона и женщины вместе взятых, с нарисованным драконом, что кусал свой хвост. Смотря на это, мне подумалось, интересно, а Офистиан знает, как ее изображают в этом месте?